Блин, похоже, я проперся. Я-то ожидал, что теперь могу порталы ставить не только туда, где лично побывал, причем побывал уже после нашествия системы и получения класса, сколько ни пытался, не смог поставить портал туда, где был раньше, например, во время моих поездок за границу. Увы, потратил свиток зря. Может, стоило другие способности улучшать, хотя, почему зря? Даже не особо думая, мне на ум несколько идей приходит, как его использовать, в том числе в ближайшее время. Так что, нормально, ничего не зря, завязывай рефлексировать, пора освобождать заложников. Я прошел туда, куда мне ранее указывал инсаймец. Странно, никаких заложников здесь нет, пустое пространство. Мне что, соврал этот доходяга, а самих людей они куда-то дели, сожрали, не зря такие баулы несли, мяско человеческое в качестве пропитания взяли, значит, вот же сволочи, на что они надеялись, что смогут скрыться на острове, наивные. Да я сейчас Джейка позову, мы там им такую резню устроим, долго будут помнить, до самой смерти, которая не заставит себя долго ждать. А чего это там за дверца чуть дальше в темноте виднеется? Пыша праведным гневом, я все же решил проверить. Мдя, что-то мне даже стыдно как-то стало за свою больную фантазию о кусках мяса для прокорма инсаумцев. Похоже, нужно отдохнуть, а то какая-то чушь в голову приходит. Вот они, заложнички, лежат связанные в этом каком-то служебном помещении. А хорошо связаны, тщательно. Где только столько веревки доходяги нашли, у каждого еще и глаза завязаны, а во рту кляп, поэтому и ведут себя тихо. Дамы и господа, прошу внимания, доходяги ушли, скоро вас освободят, а пока, полежите в тишине, пожалуйста, никуда не уходите, дождитесь помощи. После этого я просто закрыл дверь и пошел в сторону выхода, насвистывая что-то себе под нос. Поднявшись наверх, тут же оказался под прицелами автоматчиков. А также на меня навелась пушка стоявшего неподалеку БТРа. «Вы чего?» – удивился я, увидев это непотребство. «Владимир?» – спросил меня Савва. «А вы кого-то другого ожидали?» – ответил я вопросом на вопрос. «Чего начинается-то? Нормально же общались. Что ты мне сказал, когда мы переместились в Москву порталом?» «И что я ответил?» «Я сказал, что обескуражен тем, что ключи не только у меня, а ты ответил, что я хоть и красивый, и здоровый, но все равно наивный и глупый. Вот же балабол», покачав головой, ответил медведь, но все же махнул рукой мужикам, давая отбой тревоги. Я выдохнул и пошел в сторону бойцов. Все же, нахождение на мушке довольно сильно нервирует, несмотря ни на какой уровень. «Вы чего такие пугливые?» — поинтересовался я у Саввы, подойдя ближе. «Да мало ли, может, ты — это уже не ты, а другой ты, а настоящий ты сожран тварями внизу». «Не, я — это я, честное слово, а доходяг больше нету, ушли они». «Куда ушли?» – всполошился Савва. «Зачем ушли? Куда ты их дел? Нам еще не хватало подобных существ где-то у себя под боком. Нормально все, не парься. Поверь, они очень далеко. Убил всех? Да что же вы все такие злые? Чуть что, убил, убил, не убил. Перенес к себе на остров в море Океане. Так лучше? Ну так-то да, только назад их не возвращай. Не верну, не бойся». Не стал я расстраивать медведя тем, что скоро часть инсаумцев станут жить в моей деревне. «Заложников идите освобождайте. Кстати, да, где они?» «Там внизу лежат, я не пересчитывал, но вроде все. А что не выходит, раз инсаумцев ты куда-то переместил?» — удивился Савва, одновременно с этим давая команду своим парням спускаться вниз. «Боятся чего-то? А как им выйти, если они связанные там лежат? Блин, ты их даже не развязал?» «Не, а зачем? Начнут спасибо говорить, деньгами одаривать, а я человек скромный, мне всего этого не надо, мне бы железа побольше. Поехали к руководству, может, надумали уже что? Погоди, мне все же нужно проверить, как люди внизу, чтобы доложить. Ай, блин, да нормально там все. Ладно, пошли, только быстро, дел еще до хрена и выше». Мы снова спустились под землю, где ранее прибежавшие бойцы уже налаживали освещение, подключая здоровенные лампы к откуда-то принесенным генераторам. Я указал на дверь, за которой лежали заложники. Медведь кивнул и пошел в ту сторону, а я сел на лавку и стал думать. Ну что же, очередное внеплановое дело закончено, теперь нужно подумать, чем заняться дальше. Не в данный момент, конечно, а в перспективе. Организовать защиту поселения, найти Мишиных родственников, встретиться со своими, а то совсем их уже забыл. А потом, да хрен его знает, не умею так на перспективу думать, так что не буду и начинать. Значит, вернемся к первоочередной задаче. Мне нужно железо, много железа, ведь планируется глобальная стройка, так что вариант с раскулачиванием москвичей все еще актуален. Хотя, если подумать, а зачем мне москвичи? Стекло я спокойно добыл и без москвичей, просто доехав до завода, да взяв все, что хотел. Вот и тут так можно сделать. Поеду до какого-нибудь сталелитейного завода, да взять сколько надо. А то разрешение зачем-то спрашивать надумал, да просить выделить металл. Вряд ли они мне дадут столько, сколько хочу. Ничего личного, просто бизнес. Так что, заканчиваем сейчас здесь с этими похождениями в метро, да едем за железом. Черт, сначала ведь с Мишкой нужно на новый остров сплавать, а до этого найти гидрокостюмы. Как все успеть? Да где там, блин, Савва ходит. Нет у меня времени тут сидеть. Ужасный рыцарь, здравствуйте. Вдруг позади меня раздался знакомый женский голос. Я обернулся. Е-мое, похищенная ранее тем домовладельцем-извращенцем брюнетка стоит. Я всмотрелся в имя над головой. Хм, здравствуйте, Юлия. Ой, вы меня помните, улыбнулась она. Ну да, времени-то прошло совсем ничего, пожал я плечами. Почему должен был забыть? Ну не знаю, у вас столько дел. А как вы здесь очутились? Метро не работает, вроде. А я была среди похищенных этими худыми существам, пожаловалась она мне. Только сейчас я обратил внимание, что подошла она точно из-за спины, где была та самая дверь, за которой сидели заложники, но теперь вон, выходит оттуда по одному. И как же вас угораздило, Юлия? Второй раз в плен попадаете за столь короткое время. Сама не знаю, застенчиво улыбнулась она. А вы второй раз меня спасаете. Судьба, не подумав, ляпнул я. Вот и я говорю, что судьба. Может, все же поужинаем, что вы делаете вечером? Ну или завтра, а послезавтра, затараторила она. Не в том смысле судьба, стал юлить я. И вообще, прошу простить, но мне сейчас и правда некогда и не до ресторанов. Еще столько драконов не спасено и прекрасных дам не убито. Так что, поищите кого-нибудь другого, не такого сложного человека, как я. Вдруг я увидел, как из комнаты с заложниками выходит медведь. А вон и мой друг идет. Я быстро встал с лавки и замахал ему. Прошу простить, миледи, но вынужден уйти. Делас, я развернулся и, не дожидаясь ответа, дезертировал в сторону эскалатора. Владимир, а я люблю сложности, крикнула мне в спину Юлия. До встречи. Черт, ну зачем мне этот головняк? Хорошо в деревне, у себя дома, на втором этаже, в коконе. Никто не мешает, не беспокоит, почти никогда. А тут приходится с людьми общаться, отбрыкиваться от их настойчивых просьб, да выслушивать угрозы о грядущих встречах. Ты куда свалил-то? Посмеиваясь, догнал меня при подъеме по эскалатору Савва. Юля так была обрадована спасению, а особенно тому, что спас ее именно ты. Причем, это я ей об этом сказал. Придушу, пригрозил я ему, показывая кулак. Да ладно, чего ты такой бука? Поехали к руководству, сказал я. Доложишься, я заберу таблетки, да поеду дальше. Эх, нелюдимый ты. Дальше мы в тишине поднялись, также молча в машину и отправились на доклад. На входе повторилось все, как и ранее, включая проверку Гэндальфом. Ты не пройдешь, буркнул я, проходя мимо. Чего ты сказал? Раздался позади меня злой голос, но я прошел дальше, не обращая внимания. Следом за мной никто не последовал. Зря ты так, покачал неодобрительно головой Савва. Миха нормальный парень, он сам не рад, что приходится так ходить, но посох и плащ дают нормально так статов. Да мне все равно, кто там какой парень, хороший или плохой, я домой хочу. Поднялись в кабинет к Михальчуку, где сидели люди все тем же составом, что и ранее. А вы чего, даже не уходили? Вместо приветствия спросил я. Вас ждем, рассказывай. Инсаамцев перенес в тихое место, где ни они никого не побеспокоит, ни их. Заложников вон Савва освободил, вроде бы даже никто не погиб. Так что, миссия выполнена. Насчет заложников молодцы, спасибо. А вот с инсаамцами сложней, покачал головой Егор. Поубивать бы всех этих иномирян, на всякий случай. Ну не будь таким ксенофобом. Нормально все будет, надеюсь. Ну а если нет, то ничего не мешает последовать твоему совету и убить. Как знаешь, твое решение, твоя ответственность, пожал он плечами. Какие дальнейшие планы? Таблетки забрать, да домой вернуться. Их привезли, да, держи». Он достал из-под стола небольшой ящик с медицинским названием на нем и кинул мне. «Спасибо», — поблагодарил я, взяв ящик под мышку. «Кстати, что там с теми вражинами, которые нас стравить пытались? А ничего, как-то не до них было. Спроси у своего человека, где они сейчас, может, недалеко. Съездим, грохнем, а то мало ли». «Понял, спрошу», — кивнул я. «Что с железом? С этим сложно. Территория, которую мы держим, не особо большая, и в нее не входит ни один склад или завод, который может твои нужды удовлетворить. Отдать тебе один ржавый танк особой пользы, как понимаю, тебе не принесет. Единственное, можем подсказать, где у нас тут были ближайшие базы по продаже металлопроката, но туда придется своими силами добираться». «Можно и так», — согласился я. «Давайте». Еще минут 10 все находящиеся здесь на небольшой карте сообща указывали, куда мне стоит податься и где найти нужные материалы. Помимо железа, также указали и места, где можно раздобыть стекло в большом количестве. «И за это спасибо», — сказал я, убирая карту в карман. «А не подскажите, где гидрокостюмы можно взять? Размер М, 2 штуки. «Хрена себе у тебя запросы», — конечно, удивился глава кабинета. «Дайвингом решил заняться? Акваланг нужен?» «Нет, просто гидрокостюм. Знаете или нет? Если нет, так и скажи», — начал я раздражаться. «Как же все любят задавать никому ненужные вопросы. Ладно, не огрись. Выходишь из администрации, идешь налево. Несколько минут ходу и будет магазин спортивных товаров. Там в том числе и гидрочи найдешь. Выберешь, какой больше по душе. Правда, не знаю, работает ли он сейчас. Ну, в общем, разберешься». «Понял, благодарю. Все, я могу идти?» «Да, еще раз спасибо за освобождение заложников». «Ни во что», — ответил я, выходя из кабинета. Далее вышел из здания, помахав Гэндальфу Михаилу, злобно смотревшему на меня, и пошел в сторону указанного магазина. Магазин, на удивление, был открыт. Найдя продавца, я довольно быстро приобрел 2 нужных мне комбинезона, а заодно маски с трубкой и ласты. Не обращая внимания на удивленное лицо местного обслуживающего персонала, я отправился домой. «Блин, а как мне до портала добраться? Пешком до квартиры топать, либо ловить машину? А, к черту, дом, милый дом». Ну что же, перед тем, как отправляться снова на остров, стоит потратить накопившуюся ману. Кокон. Вход. Режим строительства. Доделываем 100 метров рва. Хоп, теперь у нас по одной стороне на все 200 метров нашего участка есть ров. Далее, на этих же 100 метрах делаем с обоих сторон рва стенку, она же заборчик, чтобы и ров не осыпался, и внутрь никто случайно не упал. Все так же, 1 метр над рвом, снизу, до момента начала камня, да с обеих сторон. В этот раз вышло чуть больше, 920 квадратных метров забора, который необходимо построить, так как камень начинался глубже, чем на предыдущем 100-метровом участке. А это значит, что тратить мне на постройку нужно 184 тонн камня, до 18 400 маны. Но с учетом моей текущей 20 скидки, это выходит не намного дороже, чем потратился на предыдущее облагораживание рва. Построить, плюс 27 600 опыта. В принципе, мана после выемки грунта и строительства еще оставалось, но пусть пока будет. В последнее время я стал каким-то дерганным, всего опасаюсь. Все, пора на остров. Кокон, выход. Спустился вниз, прошел к дому Мишки. «Мишень, айда поплаваем», — сказал я, заходя внутрь. «О, дядь Вов, а можно с вами?» Тут же ухватился за мое предложение Славка, находящийся здесь же. «Не, Слав, это дело государственной важности», — покачал я головой. «Мы не развлекаться едем, а новую землю захватывать». Круто, загорелись у него глаза, но тут же потухли. «И снова без меня. Потом с Мишкой отдельно поплаваете, я тебе свой гидрокостюм отдам». «Говорю же, не развлекаться едем, а по своим сугубо классовым причинам. А у тебя, кстати, специфика класса немного иная. Только ты что-то особо не пользуешься ею», — ввернул я ему шпильку. «А больше вон в капуктеры свои играешь, да тружусь в поте лица». Праведно возмутился он, только присел отдохнуть. «Ну-ну», — хмыкнул я, — «покажешь потом мне на досуге, что такого интересного творишь в данный момент. Миш, ну ты готов?» «Готов, дядь Вов». Парень подбежал ко мне и встал по струнке, будто рядовой перед генералом. «Еще бы честь отдал, позер. Тогда давай сразу в гидрокостюмы переоденемся, чтобы там на это время не терять». Быстро переодевшись, я создал портал до острова, в который мы и вошли, очутившись в том же месте, куда я ранее высадил инсаумцев. Тех, правда, здесь уже не было, видимо, все же последовали моему совету и рванули заселять дома. Миш, а ты птиц вернул в деревню? Ну да, жаль, я думал, что понаблюдаем за новыми местными жителями. Да без проблем, у меня тут трое мышат бегают. Во, это хорошо, обрадовался я. Как там инсаумцы? Только не говори, что еще не начал следить. Да нормально все, уже нашли дома, начали заселиться. Недоеденные волками трупы своих соплеменников, кстати, начали хоронить. Даже не сжигают, закапывают прямо как у нас. Ага, именно закапывают. Понятно. Не знаю, зачем мне эта информация, но пусть будет. Ну что, где твои дельфины? Сможем ведь на них доплыть? Здесь недалеко, я уже позвал. Ну да, доплыть можно, держась за них. Через несколько минут на мелководье показались два дельфина, к которым мы и направились, предварительно развеяв портал. Нечего шастать посторонним туда-обратно. Далее, ухватившись за этих млекопитающих, мы отправились на поиски острова. Ну что же, натерпелся я страху, конечно, пока мы плыли. Особенно в тот момент, когда наш остров скрылся с глаз и вокруг было только бескрайнее море. А еще, если осознать, что под тобой хрен знает какая глубина, да и не ясно, кто в этой черноте под ногами может скрываться. Нет, ну понятно, что меня не так просто сожрать, да и домой в случае чего смогу переместись. Но все равно, подсознательный страх никуда не делся, а Мишке наоборот весело. То отцепится от своего дельфина, отстав от нас, то наоборот, ускорится на своем, обогнав нашу пару пловцов. Короче, парень развлекался, как мог, но все хорошие, когда-нибудь заканчивается. Так и наша отвратительная поездка завершилась. Правда, длилась она не полчаса, как ранее убеждал Михаил, а почти 50 минут. Ну понятно, его ведь два дельфина тогда тащили, да еще и вряд ли он их просил снизить скорость, чтобы так сильно не било воду, да волнами маску не срывало. В общем, все как парень и говорил, высокие скалы, на вершине которых растут деревья. А вот и тот корабль, получивший пробоину на рифах. Да, это и правда какой-то рыболовный баркас, метров 10 длиной. По крайней мере, я подобные суда видел по телевизору и на них точно ловили рыбу. Восстанавливать его особого желания не было. Да и зачем он мне? Рыбу ловить, так у меня и проще способ есть. Если только утилизировать его ради ресурсов. Но не так много в нем так нужного мне железа. Поэтому, скорее всего, оставлю его здесь просто как памятник и напоминание о том, что рифы опасны. Миш, давай, на всякий случай, вокруг острова круг сделаем, да к этому баркасу пристанем. Хорошо, дядь Вов, ответил Мишка и дал команду своим питомцам. В процессе обхода вокруг острова я проверил, нет ли тут какого-нибудь пляжа, куда пристать, либо места, откуда можно подняться наверх. Но нет, просто камни и отвесные скалы. Тут даже на лодке проблематично подойти вплотную из-за волн, которые об эти самые камни и разобьют, если сможешь избежать встречи с рифами. Да уж, весьма уединенное местечко. Мы припарковались у полузатопленного судна и взобрались на его борт. Увы, ничего интересного тут не нашли. Сети, спасательные круги, куски пенопласта, да разнообразный мусор. В принципе, может внутри, в трюме, могло быть что-то интересное, но там все было затоплено, а нырять в прохладную мутную воду было лень, да и опасно, вдруг зацепишься за что-то, не успеешь всплыть и все, привет. Корабль был в более-менее нормальном состоянии, так что вряд ли он тут давно находится, скорее всего цунами принесло, а вот откуда, непонятно, или с пирса сорвало, или с промысла притащило, но если с промысла, тогда где экипаж, неясно, нужно как-то попробовать будет сориентироваться, где мы вообще находимся, а то может тут совсем недалеко какой-нибудь обитаемый остров есть, либо материк. Миш, пусти дельфинчиков на разведку. Быть может, неподалеку есть люди. По крайней мере, наличие тут корабля заставляет надеяться на это. Понял, дядь Вов, сделаю, кивнул Мишка. А что там на острове? Ты проверял? Не, а как, Миша, ты снова тупишь? Вздохнул я. Столько чаек на острове, а ты ни одну не догадался приучить? Блин, и правда, виновато улыбнулся парень. Минуту, сейчас сделаю. Он прошел на нос корабля и начал смотреть на вершину острова, где летала целая стая птиц. Есть, через минуту сказал Миша. Сейчас посмотрим, что там есть. Через 5 минут к нам полетела одна из чаек. Дядь Вов, там 3 здания инопланетных, как на острове, где вы инсаумцев поселили. А еще бункер с порталом, ну, По крайней мере, люк точно есть. Причем, судя по всему, произошел какой-то сбой и одно здание коряво перенеслось и получилось так, что оно установилось прямо на этом бункере, раздвинув плиту, на котором расположен вход. И теперь между зданием и люком есть небольшая щель, в которую, по идее, можно пролезть, не открывая крышку люка. Хаем, отлично. Опусти-ка ты туда, друг мой Михаил, птичку свою. Пусть проверит, в каком мире окажется. Ага, сейчас. Только там осторожно надо, чтобы крылья не повредило. С минуту Мишка, прикусив от усердия кончик языка, управлял чайкой, чтобы она смогла проникнуть в портал. А затем он неожиданно громко закричал. Я подскочил к нему, схватил за плечи. Мишка, Мишка, ты чего? Что случилось-то? Михаил открыл глаза, в которых тут же показались слезы, и сказал дрожащим голосом. Дядь Вов, я видел ад. Глава 13. Спокойно, Михаил, сядь и расскажи, что ты там видел. Мишка сел прямо на мокрую палубу и стал рассказывать. Ну, птичка протиснулась в портал и оказалась в какой-то пустыне, как мне поначалу показалось. Но все оказалось не так, совсем не так. Красное небо, невыносимая жара, чайке почти мгновенно стало очень плохо, и она стала опускаться к какому-то бордовому озеру. Но это оказалось озеро лавы. Последнее, что заметил мой питомец, перед тем как сгореть, так это мелкие демоны, купающиеся в нем. Ну, а чего ты испугался-то так? Ну как же, это же ад. Я не хочу туда, дядь Вов, начал причитать парень. Успокойся, никакой это не ад, поморщился я. Просто один из миров, сильнее отличный от нашего. Скорее всего, ведущий туда, где я уничтожил того рогатого, в деревне сектантов, помнишь? Ну вроде, кивнул Миша, вытирая слезы рукавом. Простите, просто с детства меня приучали. К чему там парня в детстве приучали, я не стал уточнять, просто махнув рукой, типа неважно. Да что тут говорить, воспитывали в набожной семье, вот и зашугали парня. Детская травма, так сказать. Все, Миш, беги домой, потом сам схожу, посмотрю, что там за ад такой, скомандовал я, создавая портал до дома. А как же остров? Тихо спросил парень. Да чаек бы еще приручить. Ну позже, когда создам портал, приучишь. А пока шуруй домой, отдохни, да нервишки успокой. Мишка кивнул и отправился в деревню, а я не спешил. Уселся, свесив ноги с борта и окунул их в воду. Что же мне делать с этим новым адским миром? Казалось бы, закрой портал и все, тем более, знаю уже, как от них избавляться. Все же опыт имеется, спасибо перчаткам. Но стоит ли, если получится справляться с этими уродами, то будет отличный полигон для прокачки. Да, я уже заранее настраиваюсь на уничтожение этих тварей. Если с инсаамцами я еще могу допустить, что можем жить в мире, то с этими драконами-демонами даже не собираюсь пробовать. Слишком уж мы чуждые друг другу. Ладно, сначала как-то нужно проникнуть туда, отметиться, чтобы в дальнейшем создавать туда портал и уничтожить этот, который на острове, так как, если я задумал здесь создать рыболовный поселок, то нужно его обезопасить, убрав всякие адские порталы. Отложим на некоторое время все это дело, пора домой, а то продрог уже тут сидеть на холодном. Несколько шагов и вот я уже в родной деревне. Так, пока не забыл. Волчица, подсюды, крикнул я лежащей на своей берлоге животинке. Она встрепенулась, оглянулась на меня, будто надеясь, что не ее зову. Давай, давай, шевели лапами, поторопил я. Волчица подскочила, спрыгнула на землю и посеменила ко мне. «Значит так, ты имя себе выбрала, а то сам назначу, хватит безымянной ходить, хоть с этим делом разберусь, не откладывая на потом». Волчица задумалась на секунду и кивнула. «А как, неужели, и как тебя звать будем?» В голове у меня показалось изображение нашего естественного спутника. «Луна?» – удивился я. В ответ на это волчица сначала кивнула, соглашаясь, а затем отрицательно мотнула головой и завыла. «Чего это ты воешь?» Волчий инстинкт проснулся, сначала не понял я, а потом все же включил мозг. «А, ты хочешь имя Луна?» С подвыванием, волчица пару раз кивнула, соглашаясь, и даже вильнула хвостом, отдав должное моей соображалке. «Слишком долго, давай тогда просто Луна, с ударением на У». Немного она еще подумала, а потом ответила согласием, склонив голову. «Ну и отлично, будешь Луной». Щенкам имена уже придумала. Новоявленная Луна посмотрела на своих подросших щенков, бегающих по двору, и отрицательно покачала головой. «Ну как знаешь, пожал я плечами. А твой суженый в их возрасте и размере уже давно щеголял своим прекрасным именем. Отпустив зверя, я отправился обедать. Заодно, пока идет откат портала, хочу посмотреть, где там ближайшие залежи железа, мне отметили на карте руководители московского анклава. Так-с, смотрим. Ближайшая база металлопроката находится, если по прямой, на расстоянии 8 километров на восток от администрации Михальчука. Теперь подумаем, как туда добираться. В принципе, я особых проблем не вижу. За день можно будет дойти, при желании. Хотя, почему дойти? Я же теперь суперпорталист. Увеличу портал, да перемещу свой броневик сначала в Москву, а потом и до нужной точки доеду. Люба, Люба, хорошие перспективы открываются, что ни говори. Значит, мне нужен мой броневик и парочка старых товарищей, которые хрен знает где сейчас шляются. Но сначала побеспокоим автомеханика. Призыв жильца. «Ух, крутотенюшка», — сказал Иван, появляясь рядом со мной и осматриваясь. «И ходить никуда не надо. И тебе привет», — поздоровался я с ним. «Дело есть первостепенной важности. Что там с моим броневиком? Готов? КХМ? Нет, но почти. Пара дней и будет краше прежнего. Нет у меня пары дней. Давай пару часов. Основное — броня и двигатель. Мне нужно, чтобы машинка тихо работала, была защищенная и могла в случае чего меня оперативно увести. Смогишь? А, ну это и за час смогу. В принципе, даже сейчас уже готово. Так, сопли подобрать немного и можно ехать. Отлично. Давай перекусим. Да иди, подбирай. Во, спасибо, а то думал не пригласишь, обрадовался мужик, садясь рядом. Мы поели, и Ваня пошел доделывать броневичок. Ну а я просто прилег на кровать Коляна и лежал, дожидаясь окончания кулдауна портала. Могу я позволить себе несколько минут ничего не делания или нет? В самом деле, вдруг раздался стук в дверь, следом за которым она открылась и внутрь просунулась голова Славки. «Дядь Вов, вы тут?» – спросил он, ища меня взглядом. «Нет меня, это глюк», – ответил я, не поднимаясь. «Ну ладно, я тогда позже зайду», – голова скрылась, дверь закрылась. «Эх, да заходи», – вздохнув, крикнул я ему. «Вот ни минуты покоя». Славка снова показался из-за двери, только в этот раз полностью. «Чего хотел-то?» – спросил я его, вставая с постели. «Ну вы просили меня показать, над чем я работаю, в общем, вот». Он протянул мне две какие-то деревяшки, наручи силы, для левой руки. Состав – черное дерево. Свойства – увеличение силы на 50, увеличение силы удара при использовании оружия ближнего боя на 50. «Ну ни хрена ж себе!» – удивился я. «А как их надевать? А на предплечье просто разместите, соединив между собой». Я последовал совету и поместил руку между двумя половинками. Миг, и они соединились вместе, обжав мою руку. Теперь между ними даже следа не было видно, наручи стали будто монолитными. Попробовал снять, бесполезно, рука не проходит. «А вы пожелайте, чтобы они снялись», — снова подсказал Славка. Пара секунд, и я снова в руках держу две отдельные деревянные детали. Снова объединил, снова на руке монолитное изделие. «Круто, Слав, спасибо большое. А они крепкие, не развалится в случае чего?» «Не, нормально, можете даже им блокировать удары, да пули отбивать, с самовосстановлением, да повышенной прочности. Черное дерево, ведь, класс, еще раз спасибо». «Ни за что», — улыбнулся парень и довольный пошел к себе. Ну а я поднялся на свой этаж и организовал в углу комнаты портал на скалистый остров. Пока Иван дорабатывает броневик, я проникну в тот инфернальный мир, да системно зачекинюсь. Зашел в портал, оказался в небольшом лесу, ну как лесу, так, несколько мелких, кривоватых деревьев. Ну понятно, земли тут на камнях не так много, корни глубоко не проникают, деревья высокими не вырастают. При моем появлении в небо взвелась стая чаек. Ух ты ж е-мое, а с моря не было видно такого количества птиц. Их тут было прям очень много. Соответственно, все вокруг было загажено. Как вообще деревья и растения тут выживают? Хотя, скорее всего, это для них наоборот удобрение. Но с таким количеством птиц нужно что-то делать. Как не было бы грустно, на самом деле, ни капли, но их придется прогнать. По крайней мере, большую часть. А потом собрать все эти кучи гуана, чтобы хоть немного было тут почище. Но это все потом, а сейчас, топаем вон к тем инсаламским зданиям. Мишка оказался прав, это именно они. Быстро просмотрев все три, никого и ничего не найдя, я стал искать описанный парнем люк. А вот и он, и правда почти вплотную к дому. А вот и пресловутая щель, около 30 сантиметров шириной и на всю ширину плиты длиной. Эх, протискиваться теперь. Немного ободравшись, я все же сумел оказаться внизу, спрыгнув, а точнее упав, с почти 4-метровой высоты. Ух, больно, но ничего, заживет. А вот и портал. Ну что, рискнем очутиться в аду. Соберись, Вован, чего боишься? Мишка же сказал, что там маленькие демоны в лаве купались. Не думаю, что особо мне доставит неприятности, учитывая мой уровень. На крайняк, ненадолго туда, осмотрюсь, а потом сваливаю домой побыстрее. Шаг, и я на той, точнее уже на этой стороне. Под ногами черная непонятная субстанция, то ли камень, то ли я не знаю что. Над головой, огненно-красное небо, без малейшего намека на солнце, но несмотря на это, было довольно светло. Все было в кроваво-багровых тонах. Да уж, типичный ад, Мишка прав был. Жара здесь была реально адская, я почти мгновенно вспотел, а кожа устала щипать. Не особо больно, но неприятно. Не, этот мир точно не для нас. Пойду пока, прогуляюсь, поглазию на местные достопримечательности. Где тут Мишка видел местных жителей? Может взять себе одного из них в качестве питомца, если они не особо умные? А вон, вроде бы, до сих пор плещутся на мелководье в лаве. Судя по всему, раз они плещутся в лаве, то под ногами у меня такая же лава, но застывшая, обсидиан. Чем ближе я подходил, тем медленнее шел и тем сильнее мне хотелось вернуться домой. Не такие эти бесы и мелкие, как мне показалось, а ростом чуть ли не с меня. Чем-то похожие на тех, которых показывают в фильмах и сказках, гуманоидная форма, с рожками на голове и небольшими крыльями за спиной. Только вместо копыт на ногах были когти, как и на руках, в принципе. Ну и тело покрыто чешуей, как у ранее убиенного мной драконида. Попробую, все же, подкрасться поближе, хоть посмотрю, что за чудо и с чем его едят. Может получится вальнуть парочку прямо здесь, не отходя от кассы, так сказать. Насчет взять их с собой в качестве питомца я передумал, так как тут хрен знает, кто кого еще возьмет в питомцы. Так, вроде расстояния хватает, чтобы ближайшего просканировать. Инфернальный стайный зерк. Класс, маг. Уровень, 78. Странно, имени нет. Неужели неразумный, типа животного, но класс-то показан. Не, ну их нахрен, я сваливаю. Вдруг один из этих монстров повернулся и уставился прямо на меня, лежащего на пузе и пытавшегося закосить под складку местности. Упс, нежданчик. Заметивший меня что-то взвизгнул, и четверо остальных зергов также начали смотреть на меня. Ладно, видимо, придется драться. Я встал в полный рост, достал любимую клюшку и, как в кино, поманил их к себе ладошкой. Давайте, адовы создания, подходите по одному, всех отоварю. Расчет был на то, что, хоть они и выше меня по уровню, но в ближнем бою не особо сильны, маги ведь. Главное, как-то выманить их из лавы. Но что-то пошло не так, один из них вдруг выставил перед собой руку и от нее полетел типичный фаербол, каким я себе его представлял и видел в играх и фильмах. Ха, нашел чем напугать. Он летит хоть и быстро, но и я тоже не новичок, смогу увернуться. Давай, давай. Хоп, быстрый шаг в сторону в тот момент, когда между мной и огненным мечом было около метра. Что? Фаербол свернул следом за мной. Вжух. Лицо и тело почувствовало страшный жар, я заорал от боли, падая на землю и начиная кататься по ней. Спустя несколько секунд я вместо острых вулканических камней почувствовал мягкую поверхность. Еще немного поизвивавшись и пару раз стукнувшись боками в какие-то стены, я наконец понял, что нахожусь в коконе. Как я тут оказался? А, ну да, способность последнего шанса, возврат домой. Жесть, неужели мое здоровье с одного тычка упало меньше один? Черт, как же больно. Я попробовал открыть глаза. Получилось, хоть и с большим трудом, будто что-то мешало. Скосив глаза, я оглядел свое тело. Представьте себе шашлык, забытый над углями на лишние полчаса. Причем угли в тот момент уже вспыхнули и было открытое пламя. Вот что-то подобное и пришло мне на ум, когда я увидел себя. Одежда? Какая одежда? Она сгорела дотла. На мне была только системная бижутерия и Славкины наручи. А вот инсаамского пистолета, артефакта и любимой клюшки не было. Все осталось там, в том проклятом мире. Теперь главный вопрос, как мне убрать эту гребаную боль. Судя по бару здоровья, оно медленно, но восстанавливалось коконом, поэтому нужно просто подождать. Но вот боль, она не уходила, по крайней мере пока. Больно. В таком состоянии я вряд ли усну. Поэтому, свободный режим. Я очутился в виде бесплотного духа неподалеку от кокона. Ага, посчитал себя самым умным, подумал, что боль пройдет. Да хрен там плавал. Она просто сместилась, и теперь я ощущал ее будто в стороне, как раз в том месте, где сейчас лежало в коконе мое тело. Кстати, а как там оно? Я подлетел и заглянул в окошко в коконе. Ух, мать, и правда уголек. Волос не было, кожа на голове и лице, как и на остальном теле, спеклась и покрылась коркой. Наверное, запах стоял соответствующий, правда я его почему-то не чувствовал, видимо в носу что-то тоже обгорело как-то. Да уж, сходил, Вова, проверил, как там ад. Еще хочешь прогуляться там? А придется. Артефакты нужно доставать. Что там со способностью, спасшей меня? Какой кулдаун? Возврат домой. При падении здоровья меньше 1 автоматически происходит телепорт в домовладение. Внимание! Телепортация происходит только при наличии 1000 маны. Замечательно, кулдауна нет. Можно хоть сразу в бой, как восстановлюсь. Хоть 100 раз в день гореть в огне. Бррррр, жесть какая. Не, я больше так не хочу. Сначала тактику обдумаю, а уж потом вернусь. Ждите, суки. А чем мы можем их приголубить? Думаю, вручную я бы смог их разобрать, с помощью клюшки, даже без учета усиления от Славки. Это я, в принципе, и задумывал, но они не захотели подходить. Значит, будем играть по их правилам, а именно устраивать дуэли с помощью дальнобойного орудия. Надеюсь, что на них боль также действует, и инсаамский пистолет поможет мне их упокоить. Одна проблема, они, заразы, с одного попадания меня, можно сказать, убили, несмотря на мой уровень. А значит, что мне нужно было сделать? Правильно, Вова, нужно было не пытаться увернуться от фаербола, а просто включить на перчатках щит отрицания. Все мы крепки задним умом, но кто же знал, что эти твари настолько сильные и что у них заклинание с самонаведением? Я вообще про такое не слышал. Ну что же, умные учатся на чужих ошибках, а я на своих вот решил поучиться. Ладно, в следующий раз буду умнее. Черт, как я зол. Даже не на чертей, а на себя. Но отвечать, конечно же, придется тем чешуйчатым уродам. Так, что с моей полоской здоровья? Уже 3 насобиралось. Что-то медленно. Пойду, все же сожру зелье лечения, да снова залягу на восстановление, авось побыстрее дело пойдет. Кокон. Выход. Крышка медленно открылась, и я стал еще медленнее из него вылазить. Блин, больно. Застывшая коркой кожа стала лопаться в местах сгиба, что не добавляло мне хорошего расположения духа и заставляло буквально скрипеть зубами от боли. Кое-как выбравшись, я медленно пошел в сторону лестницы. Как был, голый. Одевать на себя одежду в данной ситуации? Ха, ищите дураков. К сожалению, у меня запас моих зелий был со мной, который благополучно сгорел вместе с одеждой. Одно радует, системные предметы не разрушились. То ли вообще неуничтожимые, то ли просто критическая масса урона не прошла. Хотя куда уже критичнее. Кое-как ковыляя и стеная от боли, я все же минут за 10 смог медленно спуститься по лестнице и показался на нижнем этаже. О, а здесь находились как раз все мои друзья, обедали, заразы, пока я страдаю. Ну или, что вероятнее, ужинали. Обернувшись на мой тихий стон, они замерли, потрясенно смотря на меня. Миша аж рот открыл от удивления. Владимир, как-то заикаясь, спросил Колян. А ты, мля, кого ожидал увидеть? Сказал я, точнее, попробовал сказать, вместо этого просто что-то просипел сквозь зубы, так как открывать рот было не менее болезненно, чем идти. У меня, похоже, во рту также пламя погуляло, сумев даже небо пропечь. Что с тобой, друг? Встревоженно спросил Петр, все же узнав меня и подбегая, пытаясь взять за руку. Ша-ша-ша-ша, прошипел я, имея в виду, чего хватаешь, больно же. Черт, прости, кто тебя так? Но на это я не ответил, пытаясь обойти его и подойти к складу. Нужно что-то на складе, догадался Коля. Скажи, подадим. Я попробовал сделать движение, будто пью. Вован, тебе, наверное, не стоит бухать в таком состоянии, покачал головой Петя. Я просто укоризненно посмотрел на него и попробовал постучать себя по лбу, показывая свое мнение о его умственных способностях. Правда, меня хватило только на один удар, и так, судя по всему, попал по какому-то волдырю, который отозвался мучительной болью. Я снова зашипел. Зелье лечения. Понял Колян, подходит к складу. Ты хочешь выпить зелье лечения? Тут я хотел сначала похлопать, но потом понял, что это довольно глупая затея, и просто кивнул. Краткость, сестра таланта, а еще от боли уберегает. Достав со склада сразу несколько разнообразных зелий, Колян передал мне их. Кое-как взяв их, я попробовал открыть одно, но в итоге просто уронил на пол. Хорошо, хоть стекло прочное, не разбилось. Блин, прости, он взял у меня из рук склянки, начал открывать, да подносить к моим губам, чтобы я пил. Выпив 4 штуки, я почувствовал, что боль вроде утихает. Хотя, может, просто претерпелся. Все, я в кокон, сообщил я им на своем шипящем языке и, развернувшись, поплелся обратно, даже не пытаясь понять, сумели ли они в моем шипении что-то распознать. Путь назад занял раза в 2 больше времени, но я настойчиво отмахивался от всех просьб помочь мне, да поддержать. Не, я лучше медленно, но безболезненно, относительно, чем на чужих руках быстро, но с болью, очень сильной, между прочим. Кое-как завалившись в кокон, я приготовился к длительному ожиданию выздоровления, но, как ни странно, довольно быстро уснул. Боль к тому моменту уже снизилась со стадии критическая, до вполне себе средней паршивости. Видимо, именно это и позволило провалиться мне в царство Морфея. Проснулся я через охрен его знает через сколько. Судя по внутренним часам, было раннее утро. Только вот какого дня, я был все так же голый, что и неудивительно, вряд ли меня кто-то в коконе мог одеть. А вот следующие 2 момента меня напрягали. Первое, здоровье остановилось на 893-940 и больше не поднималось. То есть, кокон и эликсиры смогли вылечить только до 95. А второй момент, это то, что все мое тело было покрыто шрамами. Один сплошной шрам от ожогов. Что за хрень? У меня даже тот, старый шрам от ночного охотника пропал, после улучшения кокона до текущего уровня. Ну капец. Теперь я красавец, надеюсь, что не навсегда. Так, не будем грустить, а пойдем строить. Отвлечемся немного, потратим ману, вынимаем землю и камень, делаем следующий участок 100-метрового рва. В этот раз камень подходил ближе к поверхности, поэтому, для создания заборчика и облагораживания рва необходимо было всего 760 квадратных метров каменной стены. С учетом скидки, требуется 121-600 кг камня, до 15200 единиц маны. Строим. За это получил плюс 22800 опыта. Все, пока хватит. Кокон. Выход. А это еще что за хрень? В моей комнате прямо на полу в спальниках спала вся наша братья, Коля, Петя, Миша и Славка. Народ, подъем. Гаркнул я. Чего за ночлежку тут устроили? К себе спать идите. Очнулся, наконец, болезный, сонно ответил Петя, поднимая голову и смотря на меня. «О, мля, Дэдпул, кто?» – удивился я. «А, мужик из комиксов, такой же, как и ты, весь в шрамах, его вроде тоже поджарили, ты теперь очень на него смахиваешь, балабол ты, так чего разлеглись, за здоровьем твоим следим, смотрим, чтобы не окочурился, заботливые какие», – хмыкнул я, – «не дождетесь, долго я валялся в отключке, не особо, позавчера вечером залег», – ответил Коля, вставая и смотря на меня. «Капец ты страшный, ну спасибо, могло быть и хуже, может расскажешь, какая хрень тебя так поджарила, Миха разве про новый портал не рассказывал?» «Рассказывал, ты что там, в лаве решил искупаться?» – удивился Петр. «Очень смешно, там одни засранцы меня поджарили, те самые, Миш, которых ты в лавовом озере видел, они, кстати, не такие и мелкие, с одного фаербола меня чуть не убили, думал уклониться, а он самонаводящийся, с одного всего. Хрена се, че там за звери-то, высокие уровни, ну там их 5 было, я только одного успел опознать, у него 78 уровень был, ни хрена себе, значит тот, сектантский уродец, был далеко не самого высокого уровня, да, есть такое подозрение, там я, думаю, повезло какому-то мелкому демону найти портал, проникнуть сюда, да прокачаться на идиотах, вот если бы кто-то постарше пришел, даже не знаю, что смог бы натворить, да уж, да ну его, этот мир, надеюсь, больше порталов не предвидится, ты же свой закрыл, там односторонний, только в ту сторону, но я все равно обратно собираюсь, хм, тебе что, понравилось, если бы, артефакты забрать надо, ну и, конечно, хочется ввалить люлей за причиненную боль, даже если не получится, способность, надеюсь, спасет меня снова, она в кокон возвращает, если здоровье падает почти до 0. «Псих», — покачал головой Петр, — «как знаешь, можешь идти, я мазь от ожогов приготовлю. Помощь нужна?» — деловито спросил Коля. «Пока нет, прошу простить, но вас с собой брать не собираюсь, Слишком велик риск. Я-то спасусь, а ваши тушки потом хоронить придется. Ну или в урну пепел собирать. Спасибо. Не очень-то и хотелось. Я жару не люблю, поежился Петр. Правильно. Думаю, прямо сейчас и направлюсь. Может, хоть поешь и оденешься. Есть что-то не хочется. Да и на полный желудок особо не побегаешь в случае чего. А насчет одеваться, а смысл, думаешь, потревожу их чувства, тряся перед ними причиндалами, тоже верно. Ну давай, беги, будем ждать, кивнул Петр. Надеюсь, что своим ходом вернешься, а не через свою способность. А я-то как надеюсь, хмыкнул я, создавая портал примерно в том месте, где меня настиг фаербол. Шаг, и вот я снова в этом нехорошем месте. Быстро хватаю клюшку, пистолет и оглядываюсь в сторону засранцев. Как раз вовремя, в мою сторону уже летит фаербол. Активирую поле отрицания, тут же списывается за это 400 маны. В меня врезается фаербол, тут же растекшись по защитному полю, не причинив ни капли вреда. Уф, действует. Так, защита потребляет 200 маны в секунду, с учетом, что у меня на текущий момент осталось чуть более 1600 маны. Ее хватит на 8 секунд непрерывного использования. Нужно спешить. Поднимаю пистолет и стреляю в ближайшего. Попал в грудь. Тварь согнулась, огласив округу пронзительным визгом. Что, больно, сволочь? Усиление боли вещь такая, согласен. Добивать некогда. Стреляю во второго. Рука того обвисла плетью, к визгу первого прибавился и второй. Дальше. Эти вряд ли смогут колдовать, пока не оправится от боли. Второй и третий фаербол летят в мою сторону. Плевать, поле успеет отработать. Третий выстрел. Черт, мимо. Сразу четвертый и пятый. Есть. Третий завизжал. Осталось двое. Еще выстрел. Хитшот четвертому, отчего он сразу помер. Остался один, не обращающий внимания, что его коллеги по лаве извиваются от боли. Черт. Мана кончилась, защитное поле спало. Теперь и на заклинание спасения не хватит. Прыжок в портал, я оказался дома. О, привет, помахал мне рукой Петр, не обращая внимания на него, силой мысли забираю себе из хранителя ману, активирую перчатки, снова ныряю в инферно, где тут же грудью ловлю очередной фаербол. Плевать, выстрел, снова хитшот. Уф, два врага мертвы, трое ранены, один из них уже поднимается, переборов боль, да вот только хрен тебе, выстрел, выстрел. Оба попали в грудь и зерк помер. Осталось двое. А, не, один. Самый первый мною раненый все же и сдох. Еще пара выстрелов и наступает тишина. Все, Владимир. Инферно, 5-0. Чистая победа. Ну что же, это было волнительно и опасно. Теперь проверим, что нам там дали по опыту и будем решать проблему, а именно, как достать лежащие и выглядывающие из лавы две легендарные коробки и три эпические. Глава 14. Смотрим, что у нас по логам. Инфернальный стайный зерк 78 уровня убит. Получено опыта 481-147-529 единиц. Вы достигли уровня 48. Получено характеристик 5. Получено очков жизни 100. Получены способности 1. Портал к нуждающемуся портирует вас к человеку, находящемуся в данный момент в смертельной опасности. Требования к мане 1000 единиц. Скорость восстановления способности 24 часа. 2. Портал нуждающегося портирует к вам человека, находящегося в данный момент в смертельной опасности. Требования к мане 2000 единиц. Скорость восстановления способности 24 часа. 3. Поиск ресурсов. Вы можете почувствовать, где находятся требуемые вам ресурсы в определенном радиусе. Возможно, указать объемы необходимых ресурсов. Требования 1 единица маны за 1 метр расстояния. Так, интересные способности. Особенно портал к нуждающемуся. Не указано ведь, что я перенесусь к ближайшему страдальцу. А значит, так можно разведывать землю, для установки стационарных порталов. Жаль, что нельзя указать область, где я готов выступить в роли спасителя. А так было бы хорошо, захотел куда-нибудь во Владивосток, использовал способность, и ты уже там. А так хрен знает, куда занесет. Ну да ладно, все равно интересно. Следующее, портал нуждающегося. Тут тоже все просто. Рядом со мной появляется тот, кто готовится уже отдать Богу душу. Здесь ничего интересного. Я давно уже снял розовые очки и понимаю, что всех не спасти, поэтому, если и буду ее использовать, то только когда есть время и возможность, а не так, чтобы постоянно ее юзать по окончанию кулдауна, надеясь вырвать из лап смерти очередного несчастного. Ну и поиск ресурсов. В принципе, наверное, и нужная способность, но не сейчас, а когда всякие специфические ресы нужно будет найти. Но пока я и своими силами обойдусь. Тем более, маны эта способность потребляет довольно много, если подумать. Вблизи я и сам могу поискать, а на дальние расстояния мне маны просто не хватит. Смотрим следующие логи. Инфернальный стайный зерк 71 уровня убит. Получено опыта 134-279-445 единиц. Вы достигли уровня 49. Получено характеристик 1. Получено очков жизни 20. Инфернальный стайный зерк 73 уровня убит. Получено опыта 334-130-229 единиц. Вы достигли уровня 50. Получено характеристик 1. Получено очков жизни 20. Получена способность замены ресурсов маны. Вы можете заменить любой требуемый для строительства ресурс маны в пропорции 1:1000. За 1 килограмм ресурса 1000 единиц маны. Вот за это и спасибо. Вот это полезно. Понятно, что бетон на ману менять не буду, но если потребуется какой-нибудь редкий материал, то это прям выручит. Читаем дальше. Инфернальный стайный зерк 82 уровня убит. Получено опыта 997-707-517 единиц. Вы достигли уровня 53. Получено характеристик 3. Получено очков жизни 60. Получена способность ремонт маны. Вы можете ремонтировать построенные вами маны. Количество требуемой маны зависит от степени повреждения. Внимание! Для ремонта требуются ресурсы. А вот тут способность, казалось бы, полезная. Но сколько маны и ресурсов нужно для восстановления? Может легче новое построить? В общем, нужно будет по месту смотреть. Инфернальный стайный зерк 86 уровня убит. Получено опыта 2068-846-307 единиц. Вы достигли уровня 57. Получено характеристик 4. Получено очков жизни 80. Получены способности. Запрос жителю. Вы можете направить сообщение любому своему жителю, вне зависимости от вашего или его местонахождения. Стоимость маны 1000 единиц. Скорость восстановления способности 24 часа. Запрос жителя. Любой житель может направить вам сообщение, вне зависимости от вашего или его местонахождения. Стоимость маны 1000 единиц. Скорость восстановления способности 24 часа. Ну, в принципе, тоже полезно. Можно позвать на помощь, например. Чем-то напоминает всем, но не зависит от расстояния и тут действует адресно. За эту экспресс-прокачку мне добавилось 280 единиц жизни, да 14 единиц характеристик, которые я тут же вложил в мудрость, для добавления маны. Теперь она у меня была, аж 91 единица, если учитывать надетые кольца. Приятно. Нет уж, походу, мне стоит здесь ставить крепость, да оставаться жить. Шутка. Конечно, не особо мне тут нравится, но все же стоит подумать о дальнейшей прокачке в данном месте. Только одно странно. Почему при таком количестве полученного опыта, всего 14 уровней взял? Сколько там до следующего уровня надо? Сколько? 226-443-264-800-076-502. Мамма мия, это что за цифры такие? Больше на номер телефона похожи. Интересно, как для повышения уровня мирным классом жить. Сколько я, например, должен построить, чтобы хотя бы один уровень получить, не убивая тварей? Да всю Москву заново отстроить требуется. Не, я так не играю. Ага, будто меня кто-нибудь спрашивал. Ладно, с прокачкой разобрались. Теперь другая задача, как достать коробки, блин. Да и тела не помешало бы забрать. Есть у меня интересная идея, что с ними сделать, раз уж буду тут в дальнейшем качаться. Пойду пока вернусь домой. Надеюсь, что никто не стащит здесь мою добычу. Дошел до портала, появился в деревне. Мазь от ожогов нужна? Тут же спросил меня Петр. Ох, ну ничего себе. Ты где так прокачаться успел? А ты подумай, авось догадаешься. Блин, я тоже хочу. Да всегда пожалуйста. У тебя и мазь от ожогов уже припасена. Ладно. Чего ты начинаешь? Пошел на попятную Петр. У меня для вас задачка. Как достать из лавового озера трупы этих уродов, на которых я прокачался, а заодно и коробки, выпавшие с них. Ух ты, как понимаю, там хорошего цвета коробчинки. Ага, плавают себе в лаве, не тонут. А глубокое озеро? Спросил Коля. Не особо. Судя по всему, где-то нам по пояс. Плавают метрах в 20 от берега. А может, ты быстренько сбегаешь прямо через лаву? Помереть не должен за это время, выдал предположение Петр. Слушай, добряк, начал злиться я. Я тебя сейчас в охапку схвачу и зашвырну туда на пару секунд. Посмотрим, далеко ли ты убежишь. Да я же так, в качестве одной из идей. Иди-ка ты с подобными идеями туда, где не светит солнце. Дядь Вов, а чего вы паритесь? Вдруг сказал Мишка. Создайте портал над лавой, руку просуньте, так и вытащите все. Я мысленно хлопнул рукой по лбу. Во, точно, радостно сказал Петя. А ты молодец, Мишень. Парень скромно улыбнулся. Спасибо, Миша. Решение ведь и правда было простое, кивнул я. А то этот садист точно бы меня в лаву заставил лезть. Да почему садист-то? Возмутился Петя. Вдруг других способов бы не нашлось. Теперь нужно подумать, как доставать те, до которых я рукой не дотянусь. Может, шваброй какой-нибудь, а может, лучше якорем на цепи? Предложил Коля. У меня как раз есть на складе небольшой. Ну ты куркуль, восхитился Петр, глядя на товарища с большим уважением. Даже не могу представить, что заставило его тебя сохранить. Я в ответ на это просто кивнул, так как тоже был порядком озадачен наличием такой вещи. Интересно, где раздобыл? Ну чего вы? Засмущался Николай. Просто нашел как-то в одном из домов. То ли подарок, то ли и правда использовалось для небольшой лодки. Для лодок обычно якорь на веревке используют, не согласился я. Ой, да все равно, иди за своим якорем. Я сейчас метнусь туда, поставлю портал, да обратно. А, стоп, кулдаун же у портала. Так что, пока передохнем. Пойдемте пожрем, что ли? А то мне все же капец как кушать хочется. Я же сколько ни жрамши, то уже. После сытного обеда, я помчался в адский мир. Шагнув в первый свой портал и снова оказавшись под огненным небом, я, не откладывая дело в долгий ящик, установил второй как раз в том месте, где плавали тела и вернулся обратно. Коля к тому моменту как раз и цепь притащил с якорем. Ну а далее дело техники, просунул в портал голову, достал поначалу те коробки и трупы, до кого мог дотянуться, а потом и цепь с якорем пригодилась. Правда, последний труп чуть не сорвался, цепь все же расплавилась от контакта с лавой. Но, благо, сделала это в тот момент, когда тело зерга было уже почти около портала и до него доплыло по инерции. «Прости, Коля, твой якорь ушел ко дну», — сказал я, доставая остаток цепи и показывая его хозяину. «Ну и хрен с ним, тебе зачем эти трупы-то? Утилизировать планируешь?» «Не, всегда хотел шашлык из демонятины попробовать». «Будете?» У всех присутствующих на лицах возникло брезгливое выражение, а Петр так вообще сделал вид, будто у него рвотный рефлекс сработал. «Не, спасибо, ты уж с этим как-нибудь сам», — отрицательно покачал головой Колян. «Да шучу я, не парьтесь, нужны мне эти трупы, а точнее их шкура. Думаю, может получится сделать из них какой-нибудь огнеупорный комбинезон». «Зачем тебе?» — удивился Петр. «Хотя не, не говори, ты собрался еще погулять по этому миру и пострелять еще кого-нибудь. Вот видишь, умеешь думать», — похвалил я его. «А не боишься нарваться на кого-нибудь пострашнее этих зергов?» Пнул один из валявшихся трупов Николай.